Как передавала 4 августа южнокорейское радио CBS, Кванджунский местный суд своим постановлением запретил издание и распространение мемуаров предателя Чундуана, где полному отрицанию подвергается массовый геноцид в Кванджу. В мемуарах «Народное восстание Кванджу» описывается как бунт и мятеж, говорится о вмешательстве северокорейских спецназовцев в кванджуское событие и отрицается факт применения стрельбы из вертолетов и оружия войск осадного положения, а это вызывает большой протест представителей и широкой общественности Южной Кореи.